близкие друзья, почти родственники. Разделись, причесались. Мальчикам велели пригладить волосы, и все вместе, возглавляемые Машей, гуськом перешли через площадку в соседнюю квартиру поздороваться с Сергеем Ивановичем и Бертой Семенной. Через внутренний коридор давно уже ходила только Маша. Мальчики Юра Раевский, Алеша Васильев и Володя Любинский вместе учились в школе. Затем в институте у Сергея Ивановича Раевского, Юриного отца, а потом у него же в аспирантуре. Все трое блестяще защитили диссертации. Выбрали разные области деятельности, обзавелись семьями и могли бы давно уже забыть друг о друге и о своем научном руководителе. Но Юрий Сергеевич со своим исключительным даром дружить так и тащил их за собой по жизни, ни за что не желая расставаться со школьными друзьями. Словно все перечитывал перед сном свой детский дневник. Долгие годы раз в месяц собирались у Раевских обязательно. Плюс поздравить профессора, затем членкора Сергея Ивановича со всеми праздниками, плюс раз в месяц нанести обязательный отдельный визит его жене Берте Семеновне. А еще дни рождения мужей, жен и детей вот и набегало. Раз в неделю обязательно виделись. И Любинские, и Васильевы воспринимали это не только как дружеское общение, но и как светское. Они всегда жили более размеренной, буржуазной жизнью, и в бесконечной череде богемных посиделок Юрия Сергеевича и Ани участие почти никогда не принимали, но были Раевским почти что родственниками. Дружбу завели и поддерживали мужчины, поэтому отношения не были такими теплыми, как бывает, если дружат жены. Но дружить семейно было тем более удобно, что все дети, Маша Раевская, мальчики Любинские и Наташа Васильева были почти одного возраста. Все, кроме десятиклассницы Маши, учились на кафедре у деда. Боба Любинский на третьем курсе, Гарик Любинский на первом, Наташа на четвертом. Все трое учились нехотя, но прилично. Боба и Гарик не любили химию. Математику и физику терпели. Наташа вяло ненавидела все предметы во время семестров, яростно во время сессии и училась плохо. Зато каждому из них, дай бог деду здоровья, была гарантирована неплохая советская судьба, приличное распределение, аспирантура, кандидатская. Костя, дядя Федор, отдельных отношений с Любинскими и Васильевыми не поддерживал, но за долгие годы все привыкли друг к другу и сроднились. В Косте вообще пересекались все дружбы Раевских, поскольку он просто-напросто был всегда. И когда находился в благостном настроении, сам себя называл местной мягкой игрушкой. Как во всякой счастливой семье, а семья Раевских была без сомнения счастливой, имелось великое множество семейных легенд, одна из которых, далеко не самая незначительная, касалась появления в их семье Кости. В секретном ящике с документами и деньгами хранился Машин детский рисунок, на котором пятилетняя Маша изобразила всю семью. В центре сама Маша, человечек с кривыми ногами, палками. Рядом с ней огромная во весь лист бабушка, мать Юрия Сергеевича, не путать с бабой Симой, матерью Ани, почему-то без лица. Наверное, в знак того, что она, как божество, была всюду, а божеству лицо ни к чему. Рядом с ней дед с большими глазами-очками. Это отец Юрия Сергеевича, не путать с Аниным отцом, которого не знали ни Аня, ни даже сама баба Сима, а тем более Маша. Дед отдельно от всех. Баба Сима, человечек с растрепанными волосами, улыбкой от уха до уха и растопыренными в танце руками и ногами.